Помнишь ли ты выражение лица того несчастного портного, который, лишившись заработка, под крики и плач своих трех голышей детишек и на глазах обезумевшей от страха и пережитого горя жены, не имея больше сил терпеть страдания голодных детей, которые неминуемо обреченные жестокосердными людьми должны погибнуть голодной смертью, вскрыл себе живот сапожным ножом, взятым на прокат у соседа-сапожника, такого же горемыки, как и он сам. Помнишь, как ты содрогнулся при виде этой ужасной драмы? И, расспрашивая соседа-сапожника о драме портного, ты подумал о нем еще живом. Этот тоже недолго потянет свою лямку. А те тысячи отравившихся и застрелившихся, о которых ты писал ежедневно в твоей газете, а те несчастные, бывшие работниками, выброшенные той же людской жестокостью из теплых углов, за которые они не могли уже платить, так как не имели более работы прямо на улицу, где в зимнюю стужу, сквозь дыры лохмотьев, покрывших их наготу, замораживал насмерть мороз. Разве это не драмы? Или тебе нужны романы с похождениями героев? Так и таких у тебя было немало. И с такими разнообразными завязками и развязками, иногда фатальными. С ядом и выстрелами, как роман биржевика Андреева. А иногда с веселым и смехотворным концом, как сказание о похождении Ольги Штейн с Тесселей и компанией. И прочее, прочее. Это тоже, брат, произведения и в своем роде освещают, как бенгальским красным огнем, весь ужас страданий целой страны, подавленной беззаконием, неправдой, гибкой судейской совестью, бесконечностью всего этого. Оставь свои муки и брось думать о вымыслах. Ты видишь сам, что ничего страшнее и сверхъестественнее, чем сама жизнь, ты не напишешь. Голос старика был теперь значительно глуше и доносился откуда-то издалека. Самого его я уже не различал. В квартире внезапно раздался резкий звук звонка, и я проснулся. В комнате с опущенными сторами было темно. Догоревшая лампа страшно чадила, не давая света. Разбитый физически и морально, я поднялся с кресла и отворил дверь. Веселые лучи морозного и ясного утра сразу ослепили меня, а свежий воздух рассеял остатки кошмарного сна. В прихожей стоял почтальон, принесший рождественские номера газет. Он, конечно, не преминул поздравить меня с праздником и, получив по установлению, ушел, скривясь под тяжестью своей сумки, нагруженной никому не нужными визитными карточками и глупыми поздравлениями в стихах и прозе, торопясь разнести всю эту массу испорченной бумаги и не опоздать поздравить счастливых адресатов. Раскрыв номер газеты, я был страшно поражен, увидав напечатанный этот рассказ, да притом за моей подписью. Это уже было что-то сверхъестественное и чудесное, то есть все то, что требовалось для рождественского рассказа. «Уж не рождественский ли дед написал его вместо меня?» — спросит читатель. «Очень может быть. Это и для меня самого останется таинственной загадкой».